Попов. Про тараканов капитан Лебяткину Достоевского написал. У меня так не получится. Да и какие стихи? Это так, от скуки. Сижу в отделе, бумажки разбираю. Леонид поглядел на молчаливый дом, скользнув взглядом по окнам. Время еще раннее, значит, свет включать не станут. Еще эти жалюзи. Нет, на сегодня, пожалуй, все. Ждать не будем, решил он. А вы, Мишель, прочитайте про клопов, чтобы веселее было. Жора Лафар, сам поэт не из худших, как-то сказал, что для пишущих хороший человек — это тот, кто их стихи слушать согласится. А если уж сам попросит, сразу в друзья попадет. Так почему бы не послушать про кусучую мелочь? Огнев еще более смутился, даже слегка порозовел. «Ну, если хотите...» Сделал строгое лицо. «Я видел сегодня лирический сон, и сном этим странным весьма поражен. Почетное дело поручено мне давить сапогами клопов на стене. Большая работа, высокая честь, когда под ногой насекомые есть. Клопиные трупы усеяли пол». Замолчал, поправил очки. «Дальше пока не написано. Вообще-то размер не мой, я его у Гейне позаимствовал, у поэта немецкого». Товарищ Москвин счел услышанное полной чушью, но обижать автора, конечно же, не стал. «Не позаимствовали, Мишель, но экспроприировали именем трудового народа. Стихи правильные, как раз про наш случай. Клоп у нас в наличии». «Значит, будем давить?» Без тени улыбки согласился Михаил Аркадьевич Огнев. Часть вторая. Ольга поднесла листок ближе к настольной лампе, прищурилась, разбирая собственные каракули. Красивый гимназический почерк остался в почти забытом прошлом, вместе с навыком укладывания тяжелой русой косы и полупоклоном с приседанием. И зрение начинало пошаливать. Зотова представила себя в очках, больших черепаховых, как у классной наставницы, и чуть не застонала. Классическая старая дева, только с короткой стрижкой и привычками беглой сахалинской каторжанки. Старуха, как верно подметила зоркая комсомолия. Почему-то подумалось, что ее новый знакомец, скуластый подполковник из Абердина, хоть и прошагал две войны, но лоска не утратил. Хоть сейчас на скачке в ихний британский эскот к графьям и герцогиням. Ее, полковничью дочку, столбовую дворянку, туда и уборщицы не возьмут. А еще говорят, белая кость. А то, что Ростислав Александрович в университете над древними языками работает и в зеленую зависть вогнать может. Старинные надписи, не бессмысленные бумажки с вечными двигателями. Зато она теперь начальник. Большой начальник. Ха-ха, три раза. Бывший замкомыск ужаснулась собственным классово-враждебным мыслям. Подсунула листок к самому носу. Читай, убоище слепое. Итак, дубль дирекция. Термин появился относительно недавно, как не очень удачный дословный перевод английского «дубль дирекшн». Двойное управление. В англоязычных работах встречается также сокращение DD. В национальную библиотеку Ольга заехала перед встречей с товарищем Кашином. Добрые люди подсказали, что нужно ей не в знаменитое здание на улице Ришелье, а в новый филиал на Страсбургском бульваре, где, среди прочего, имелся медицинский фонд. Особо в удачу не верилось. Книг сотни тысяч, статей и того больше. Поди вылови из этого моря что-нибудь полезное про загадочную дубль-дирекцию. И расспрашивать боязно. Вдруг здешние служители про каждого гостя из СССР отчет пишут. Но повезло. В каталоге новых журнальных статей под буквой «Ди» почти сразу же обнаружилась искомая. Три статьи. Одна на малопонятном английском и две на знакомом французском. Вчитываться не было времени, но даже беглый просмотр кое-что дал. Все оказалось и просто, и сложно. Просто, потому что речь шла о контроле за работой человеческого сердца, а сложно... К Кавалерист-девица вновь уткнулась в записи. Автор одной из статей начал с мифического доктора Франкенштейна, сотворившего из человеческих останков своего монстра. В романе, тем более фантастическом, такое вполне возможно, но не в жизни. Оказывается, сердце человека с рождения заточено под конкретный, свой собственный организм. Отсюда и трудности с пересадкой органов. Что-то похожее сердце еще станет снабжать кровью, но если человеку пересадить, допустим, хвост от крокодила или искусственно созданные по методике Франкенштейна двухметровые ноги, сердце работать не сможет. Девушка, понимающе кивнула, вспомнив рассказы Наташки. Добрый доктор Владимир Берг хотел превратить своих пациентов в кузнечиков с метрическим протезом вместо коленной чашечки. К счастью, не успел. И не вышло бы у товарища Франкенштейна, погубил бы, сволочь, детишек без всякой пользы для мировой революции. Зотова не без удовольствия предстала Берга в одиночной камере внутренней тюрьмы на Лубянке. Бьют? Не дают воды? Мало ему выдумщику, еще бы шомпол, желательно пулеметный, накалить до белого свечения и засунуть докторишке кое-куда по самые гланды. Но если Наташа не ошиблась, Берг что-то знает о Диди. А ведь дубль дирекшн — это попытка управлять сердцем со стороны, навязать ему чужой устав, дабы гнала кровь, куда прикажут. Значит, монстра Франкенштейна все-таки можно оживить, пусть пока только в теории. Зотова, пододвинув ближе тяжелую бронзовую пепельницу, достала зажигалку, чтобы превратить записи в пепел, но в последний момент передумала. Надо еще перечитывать и запомнить накрепко. В гимназии биологию почти не учили, потому как воспитанным девицам такое без надобности. То ли дело древнегреческий. Бумага исчезла. Вместо нее на столе воздвиглась бутылка «Граппа Стуриканера», силуэтом отдаленно напоминающая творение инженера Эйфеля. Рюмки тяжелого хрусталя, в свою очередь, вполне могли сойти за средневековые крепостные башни. Ольга достала купленную в уличном киоске пачку «Капорал Ординари» и, поудобнее устроившись в кресле, закурила. Папиросы с милитаристическим названием оказались сущим фронтовым горлодером, что мгновенно улучшило настроение. «Ну, где вы, беляки?» «Здравствуйте, глубоко уважаемая Ольга Вячеславовна!» Генерал Кутепов в этот вечер выглядел чинно и даже респектабельно. Костюм «тройка», слегка узкий в плечах, галстук «бабочка», трость с костяным набалдашником, легкий дух дорогого одеколона. «Дозволите войти?» Зотова дозволила. Из холла уже позвонили, предупредив, что мсье пожаловал один. Такое соотношение сил кавалерист-девицу вполне устраивало. Не свяжет и в мешок не сунет, разве что кусаться попытается. «Куда прикажете пройти?» Ольга, соизволив вежливо улыбнуться, указала в сторону стола. Купец первой гильдии пристроил пальто на вешалке у входа, там же оставив трость, и грузно прошествовал в комнату. Было заметно, что его превосходительство несколько не в себе. Бывший замкомыск его прекрасно понимала. «Здравствуйте и дозволите. Политез генерала мне свойственный. И перед кем? Перед краснопузой комиссаршей?» Жалеть гостя, однако, не стало. Сам напросился врангелевец. Устроившись за столом, Кутепов оглянулся несколько растерянно и внезапно зашелся в кашле. «Vous ne serez pas attrapé fruit?» Заботливо поинтересовалась кавалерист-девица, закуривая очередного капрала. «Le temps terrible, c'est janvier, n'est-ce pas?» Генерал, не без труда отдышавшись, промокнул рот платком. «Если можно по-русски, по-здешнему так и не выучился. У нас в Архангельской гимназии француз из запоев, извиняюсь, не вылезал. А потом в Санкт-Петербургском пехотном все больше на команды налегали. Накурено тут у вас». «Комиссарская привычка», — не без сожаления вздохнула бывший замкомеск. «У нас некурящих на учете ВГПУ держат, как особо подозрительный элемент». Купец первой гильдии взглянул невесело. «Шутите? А мне, знаете ли, грустно. Вы, дворянка, дочь полковника конных егерей, до чего докатиться изволили? Как поется в известной песне, вышли мы все из народа, согласилась Колерис девица, а вас, гражданин генерал, из народа, можно сказать, вытурили, аж до Франции катиться пришлось. Гражданина генерала передернула. Вытурили? Какой ужасный жаргон! Понимаю, фронт, одичание, постоянное общение с уголовным элементом, но нельзя же до такой степени опускаться. И не говорить. Зотова, ловко открутив пробку с Эйфелевой башни, точным движением плеснула граппу в рюмки. По-французски я насчет здешней погоды выразилась. Ветер, сырость, простуда. Поэтому мы сейчас с вами, Александр Павлович, самогончику приговорим. Не пьянство проклятого ради, а лечение для... Прошу. Гость неуверенно протянул огромную ладонь, вновь закашлялся. «Я, знаете, не сильно пьющий». Ольга еле заметно улыбнулась. В бумаге, которую дал ей прочесть товарищ Куйбышев, про генеральскую личность была изложена со всеми подробностями. Французского не знает, не пьет, не курит, даже дыма не выносит. Нужная вещь, разведка. «Я тоже не сильно», — кавалерия-девица подняла рюмку. «Но по такой погоде самое оно». Меньше кашлять будете. Помню, у нас в эскадроне тост был. По коням, пики к бою, шашки вон. Генерал внезапно усмехнулся в черную бороду. Пьется, стоя на вытяжку, выпитив грудь, вытаращив глаза и растопырив усы, за неимением он их может топорщить уши. Ладно, убедили. Здравия для. Проглотил залпом, выдохнул резко, крякнул, залился густой краской до самой шеи. А и вправду, полегчало вроде. На этот раз бывший замкомыск усмешку прятать не стала. «Не полегчало ваше превосходительство, а повело. Еще пара рюмок, цыганочку плясать станете». У Степаныча, у полковника Тимановского, фляга была знаменитая, густым басом вещал Кутепов. «Как передышка, так, господа офицеры, в очередь выстраиваются». А Степаныч, добрая душа, из фляги всех и причащает. Спрашиваю его, чего, полковник, потребляешь? Он отвечает, наливку клубничную. Против наливки я возражать не стал. Дело полезное и безопасное. Ольга, сняв со стола пустую бутылку, принялась сворачивать пробку следующей. В голове шумело, генеральский голос гулким молотом бил в уши, но пьянить было пока нечего. После первой рюмки, как она и рассчитывала, его превосходительство не слишком внимательно следил за тем, чтобы пили поровну. Пару тостов удалось пропустить. Во время второго кубанского похода мы как-то грузились на железную дорогу. Маленькая платформа, ветер, холодище. А Степаныч ничего, бодр, только от ветра подпрыгивает. И веселый, шутит, не переставая. Я к нему подхожу, а он эдак с прищуром. «Что, Александр Павлович, холодно? Хотите наливки?» «Я-то не пьющий, но такую погоду, как говорится, сам Бог велел». Теперь генерал пил не крякая. Лицо из красного сделалось бурым, ноздри грозно раздувались, издавая паровозное сопение. Глаза смотрели прямиком в мировой эфир. Зато не кашлял. Помогло. «Снимает он с пояса флягу, мне вручает. Пробую я эту наливку». И чуть с ног не падаю. Представляете, Ольга Вячеславовна, спирт, и не просто, а с красным перцем. Тимановский эту смесь фельдмаршальской окрестить изволил. Бывший замкомыск взглянула не без сомнения. Еще налить или будет с генерала? Когда Степаныч Тивом заболел, то в госпиталь идти отказался. Пил свою фельдмаршальскую и снегом заедал. Сердце не выдержало. Так и помер бедняга с фляжкой в руке. «Вот кому дубль дирекции не помешала бы», — констатировала Зотова, но, естественно, не вслух. Приснула себе на донце, выпила, закусила зубами папиросный мундштук. «Помню вашего Степаныча. Под Курском, когда город сдали, агитвагон к марковцам попал. А там актерская бригада, девчонки и мальчишки. Мальчишек шомполами до смерти засекли». А что с девушками сотворили? Я лучше вслух говорить не буду. Потом наш особый отдел розыск провел на предмет этого геройства. Оказывается, лично начальник дивизии распорядился. Тимановский Николай Степанович. Жаль, не достали». Налила гостю полную, затушила в пепельнице окурок. «Так что насчет уголовного элемента, чья бы корова мычала? Александр Павлович, а вас не удивило, что я, работник ЦК РКПБ, после такой теплой встречи пригласил вас в гости, а не вызвала полицию?» Генеральская длань сгребла рюмку, подержала, отставила в сторону. «Признаться, нет. В столице вы спасли от расстрела мою племянницу и ее мужа. Догадываюсь, что это не доставило вам удовольствия, госпожа партийная начальница, но у вас был приказ. А значит, в вашем ЦК имеются люди, сей приказ отдавшие». Зотова невольно восхитилась. «Силен генерал, сходу трезветь начал. Ничего, сейчас расшевелим». «Такие люди, Александр Павлович, есть. И вот что они вам велели передать». Взгляд Кутепова стал серьезен и тверд. «Слушаю, Ольга Вячеславовна». «Сейчас за кордоном живет более миллиона бывших российских подданных. Многие из этих людей не участвовали в гражданской войне, они просто беженцы. В ближайшее время ЦИК СССР объявит полную амнистию. Всем вернувшимся предоставят гражданские права и возможность свободного трудоустройства. Амнистия будет касаться и тех, кто воевал, но не заморался в невинной крови». Генерал засопел, подался вперед. «А кто заморался? В вашей черной поганой комиссарской крови?» Бывший замкомеск закусила губу. «Таким, как вы, советская власть предлагает оставаться в живых. Прекратите всякую борьбу, забудьте о возвращении и коптите небо в своих заграницах, и мы тогда о вас забудем. Думаю, это щедрое предложение». Черная борода дрогнула, ударил голос гром. «Сидеть тихо? Забыть? Не дождетесь, господа большевички!» «Ну, тогда...» Ольга прикрыла глаза, стараясь точнее вспомнить слова товарища Куйбышева. «По сведениям советской разведки, вы, генерал, в ближайшее время объявите о создании эмигрантской офицерской организации. Она будет называться РОВС – Русский общевоинский союз. Одной из целей РОВСа станет посылка террористов на территорию СССР и покушение на советских представителей за кордоном. Предупреждаем, что первая же кровь отольется вам сторицей. Никакие границы нас не остановят. Перестреляем вас, как собак, хоть в Париже, хоть в Буэнос-Айресе». Генерал, криво усмехнувшись, покачал головой. «Иного, признаться, не ожидал. А вам не кажется, что среди наших офицеров найдется немало тех, кто с радостью пожертвует жизнью?» «С радостью, Ольга Вячеславовна! Умереть за Россию — это истинное счастье. Вам, боюсь, этого не понять». Зотова, слегка пожав плечами, куда уж нам сиром, наполнила рюмки. Подняла свою, но пить не стала, горечью свил рот. «Я видела сводки по боям в Белоруссии, господин генерал. Поляки охотно дают деньги вашим, которые умереть стремятся. Но чаще умирают не они, и не красноармейцы, а мирные жители. На одного погибшего военного, нашего и вашего, приходится в пятеро больше штатских. Не комиссаров, обычных крестьян. И еще учителей. Ваши герои убивают их особенно охотно». Кутепов потянулся к рюмке, опрокинул залпом. Гулко выдохнул, тряхнул бородой. «Согласен, это ужасно, но война... А на войне как на войне!» «Алягер ком алягер», — мысленно перевела бывший замкомеск. «Значит так, ваше превосходительство, не хотелось говорить, а придется. Если ваши группы начнут переходить границу, мы объявим заложниками семьи всех членов РОВС. Убивать будем подряд, как говорится, невзирая на пол и возраст. У вас, Александр Павлович, недавно родился сын. Как вы его назвали? Александром?» Сказала и дыхание затаила. «Если купец первой гильдии выхватит оружие, она не успеет даже на пол упасть. разве что в горло вцепится напоследок. Жаль, шея толстая, не прокусить».